Гость встал и посмотрел на Раджими сверху вниз. Да, с возрастом Раджими стал не в меру осторожен. Отчасти это правильно, и ругать его не следует. Спешка в серьезных делах недопустима. Но если вы уверены, что денег у них нет, медленно, с расстановкой проговорил Казимир Станиславович, не откладывайте разговор. Берите за горло, церемониться нечего. Я и не думаю, с улыбочкой возразил Раджими. Но хочу предварительно узнать, зачем им нужны деньги. Умная мысль, дельная мысль, одобрил Заволока. Попытайтесь узнать. А теперь скажите, как мне повидаться с Ожогиным? Когда бы вы хотели? Завтра. Раджими задумался на несколько минут, пригладил рукой свою коротенькую бородку, поморщил лоб. Он считал, что первую встречу можно провести вне дома. «Вы намерены долго с ним беседовать?» «Нет», — ответил Казимир Станиславович. 5, максимум 10 минут». «Отлично. Тогда устроим так. Вы помните здание телеграфа? Я вам показывал». «Помню». Казимир Станиславович Заволока уже неплохо ориентировался в городе. «Без 5:08 вы подойдете к телеграфу. Увидите машину Абдукарима. Садитесь в нее. Ровно в 8 в машину сядет Ожогин». «А Абдукарим?» — поднял брови Заволока. «Абдукарим в это время будет со мной в Чайхане. Я его займу минут на 15-20». «Можно и так», — согласился Казимир Станиславович. «Не забудьте только повесить на машину номер, известный Ожогину». На другой день Никита Родионович получил телеграмму за подписью «Рами». Телеграмма гласила: «У меня сегодня день рождения. Буду рад вас видеть в 7:30». Точно в срок Ожогин явился на квартиру Раджими. Раджими вынул толстые карманные часы и, глядя на циферблат, произнес мягко, но в то же время требовательно: «Ровно в 8, ни раньше, ни позже, подойдите к телеграфу и садитесь в машину Абдукарима. В вашем распоряжении 20 минут. Хватит?» «Вполне». Сумрак окутывал город, сгущался. На небе зажглись первые звезды. Когда Ожогин достиг телеграфа, совсем стемнело. Большой циферблат висячих часов показывал 3:08. Знакомая машина стояла на месте. Никита Родионович подошел к ней сзади, открыл дверцу и сел. Лишь спустя минуту, когда машина пересекла мост через канал, Ожогин вгляделся в шофера и понял, что за рулем сидит не Абдукарим. Это удивило и взволновало Никиту Родионовича. Он вторично посмотрел на шофера, и сердце его похолодело. На месте шофера сидел плотный мужчина без головного убора, в темных очках. Что-то очень знакомое было в его фигуре. «Значит, не узнаете? Или не хотите узнавать?» — произнес незнакомец, и его голос заставил Ожогина вздрогнуть. Никита Родионович молчал. Машина выехала на широкую асфальтированную улицу, прижалась к тротуару, под густую тень раскидистых деревьев и плавно остановилась. «Ну, здравствуйте!» «Не узнали!» «Не ожидали старика Юргенса?» И шофер снял очки. Никита Родионович все еще молчал. «Удивлены?» — рассмеялся Юргенс и положил тяжелую руку на плечо Ожогина. Только теперь Никита Родионович пришел в себя. «Удивлен? Это не то слово! Поражен! Сражен!» — проговорил он. «Да ведь я сам лично, да и не я один, видел, как везли гроб с телом Юргенса на кладбище, как опускали в могилу, как засыпали землей, как плакала жена». Юргенс снова рассмеялся. «Со мной произошло такое же приключение, как с Иисусом Христом. Разница только в том, что тот воскрес до похорон, а я после. Ну, давайте поздороваемся». И он пожал руку Ожогина. «Вы не рады видеть меня?» «Очень рад, но это все у меня не укладывается в голове». «Я тоже рад, что вы здоровы», — продолжал Юргенс. «Понимаю ваше состояние. Мы поговорим после. Сейчас я не располагаю временем и хочу лишь обременить вас маленьким поручением. Запомните одно — Юргенса нет. Юргенс мертв для всех. Теперь есть лишь Заволока Казимир Станиславович, выходец из Западной Украины, человек, интересующийся восточным фольклором. Поняли?» «Я всегда вас понимал», — ответил Ожогин. «Ну вот и прекрасно. Так вот, меня интересует в данное время коммерческий директор машиностроительного завода. Поинтересуйтесь им и выясните, каково политическое и общественное лицо этого господина. Когда вам это нужно? Дня через 2-3, не позже. Постараюсь. Ну, а теперь до свидания. Раджими вас найдет. Кстати, запомните, Раджими свой человек. Ему можно верить во всем. Если бы не он и... Юргенс сделал небольшую паузу. «И не вы, то я бы, пожалуй, не рискнул появиться в этих краях. Но всего лучшего. До скорой встречи!» Ожогин вышел, загудел мотор. Машина круто повернула и через минуту скрылась. Юргенс не спал. Он сидел в удобной качалке и предавался размышлениям. Как поразился встрече с ним Ожогин. После дня его смерти прошло уже без малого 3 года. Вообще, все тогда получилось неплохо. Он сам подбирал вместо себя покойника. Это было делом нелегким. Пришлось облазить чуть ли не все госпитали, больницы, морги, прежде чем удалось найти подходящий труп. А остальное уже не составляло труда. Жена Юргенса вздрагивала от одной мысли, что ее Карл будет числиться в покойниках, но потом смирилась. А на другой день после похорон Юргенс посетил кладбище и даже сфотографировал свою могилу. Да и мало ли что случалось в жизни. Вот сегодня он сказал Ожогину, что Раджими — верный человек, и что, не будь его, он не рискнул бы показаться здесь. Юргенс не добавил «показаться вторично». Ожогину этого знать не следовало. Карл Юргенс родился в 1891 году. Отец его был полковником артиллерии. По окончании юнкерского училища Юргенса отправили на фронт и вскоре назначили организатором опорного разведывательного пункта и прикомандировали к штабу корпуса австро-венгерской армии. Это было в 1914 году. С этого времени Юргенс стал разведчиком. 21 августа 1914 года совершенно неожиданно на расположение австрийцев обрушились гвардейцы одной из дивизий Преображенского и Семеновского полков. Юргенс попал в плен. Война для него кончилась. В числе других пленных он попал в один из городов Средней Азии. Военнопленные пользовались там относительной свободой, отпускались до вечерней поверки из лагеря в город. Многие нашли себе занятия, каждый по своей профессии. В 15 году Юргенс познакомился с сыном владельца мануфактурного магазина Раджими. Подвижный, предприимчивый, он уже в те годы смело и безнаказанно проводил через границу и обратно контрабандистов. Раджими помог Юргенсу бежать из плена. Заручившись письмом одного из сановников эмира Бухарского, купцам в Кабул, он повел Юргенса по пути, уже пройденному такими же беглецами значительно ранее. Юргенс хорошо помнит этот путь. Помнит темную ночь, быстрые капризные воды Амударьи. Каюк, переправу, афганский берег, пограничный пункт, ночевку и переход до города Мазар-и-Шериф. Ночевали в полуразвалившихся караван-сараях. Грязь, вонь, теснота, насекомые, сухие лепешки, урюк, кок-чай. В Мазар-и-Шерифе отдыхали 2 суток. Потом в сопровождении 2 конвоиров взяли путь на Кабул через Ташкурган и Кундуз-Дарью. Каменная пустыня, скалистые стены, ущелья и теснины, подъемы и спуски, дикая, неведомая природа Гиндукуша и, наконец, перевал, который поднял их на высоту 3500 метров. И только на подходе к городу, название которого в переводе означает «цветок весны», стало веселее на душе. Вдоль дороги появились богатые фруктовые сады, виноградники. С Раджими Юргенс расстался в Кабуле. Прошло 30 лет, и вот они встретились вновь. «Да, Раджими верный человек», — еще раз подумал Юргенс и начал раздеваться. «С ним не пропадешь». Юргенс и Раджими сидели на веранде, укрытой зарослями хмеля. Вечерело. Со двора тянуло смешанным запахом мяты и табака. «Скоро осень», — произнес Юргенс, нарушая деловой разговор. Раджими удивленно посмотрел на него, приподнял брови, поморщил лоб, но промолчал. «Вы помните ту осень в Кабуле?» «Помню», — не понимая, к чему клонит собеседник, ответил Раджими. Он ждал, что скажет об осени в Кабуле Юргенс, но тот внезапно заговорил о другом. «Так что вы хотите предпринять насчет Абдукарима?» «Он ведет себя подозрительно». «То есть?» «Саткенбай опасается его, боится предательства. Он уже два раза докладывал о нем». «А ваше мнение?» «Точно такое же». Раджими пояснил. «Взгляды Абдукарима изменились. Он уклоняется от выполнения поручений, от денег, намекает, что в недалеком будущем Саткенбаю, возможно, придется искать другую квартиру». «Это еще ничего не значит», — заметил Юргенс. «Абдукарим по природе человек угрюмый, необщительный». «И непостоянный», — добавил Раджими. «А поэтому лучшего от него и нельзя ожидать», — продолжал свою мысль Юргенс. «Беда может прийти с другой стороны, а вы и Саткенбай этого недооцениваете». Раджими насторожился, прищурил глаза. «Как зовут старика, которому Саткенбай разболтал все, а тот выгнал его из дому?» «Шермат». «Вот с такими типами шутить нельзя. Он где-нибудь сболтнет о визите Саткенбая. Тогда все пропало». «Согласен», — заметил Раджими. «Но полагаю, что Абдукарим более опасен, так как знает не только Саткенбая, но и меня, и Ожогина. Он возил нас». «Но ведь он же не догадывается, кто я». «Неважно. Зато он знает мой дом. Он возил меня к Ризаматову и видел его». «О чем же вы думали раньше?» — вспылил Юргенс, но тут же сдержал себя и уже спокойным, нравоучительным тоном добавил. «Нельзя было действовать так неосторожно и вверять свою судьбу и судьбу всего дела какому-то проходимцу. У вас что в городе, мало машин?» «Виноват, Саткенбай». «Саткенбай глуп», — опять повысив тон, сказал Юргенс. «Но не он же руководит вами, а вы им. Что же вы смотрите?» Раджими нервно теребил свою бородку. Оправдываться он не хотел. Да и чего оправдываться, когда ясно, что допущена оплошность? Он думал сейчас о другом, как выйти из положения. «Проверьте Абдукарима», — подумав, произнес Юргенс. «Поручите ему старую рухлядь Шермата. И сразу станет ясно, наш человек Абдукарим или не наш». Выражение лица Раджими стало напряженным. «Да, он сам бы до этого не додумался». «Мед вам в уста, дорогой друг, за хороший совет», — проговорил он почтительно. Юргенс смягчился. «Пусть займется этим Саткенбай», — сказал он. «Сами не ввязывайтесь». Саткенбай злорадствовал, предвкушая удовольствие, которое он испытает от предстоящего разговора с Абдукаримом. Пусть теперь он попытается выкрутиться, отмолчаться или отделаться ничего не говорящими словами. Не выйдет. Саткенбай действует не от своего имени, а от имени Раджими. А Абдукарим побаивается Раджими. В этом Саткенбай уже убеждался не раз. Саткенбай долго ломал голову, как поступить с Шерматом. Опытный провокатор, прошедший гитлеровскую выучку, он отлично понимал, что одно дело дать поручение – и совершенно другое дело — выполнить его. Нельзя было не считаться с характером Абдукарима. На то, на что способен он, Саткенбай, не способен Абдукарим. Для Абдукарима надо все подготовить, сделать необходимые условия. И Саткенбай спешил выполнить задуманный план. В эту ночь он лег во дворе, чтобы проснуться пораньше и не прозевать уход Абдукарима на работу. Абдукарим обычно уходил из дому в 8 утра. Однако, несмотря на принятые меры, Саткенбай чуть было не проспал. Раскрыв глаза, он увидел, что Абдукарим уже сидит под шелковицей и пьет чай. Нельзя было терять ни минуты. Саткенбай быстро вскочил, оделся, бросился в дом и возвратился оттуда со свертком в руках. «К тебе поручение есть», — сказал Саткенбай, садясь против Абдукарима. «Серьезное». «Что за поручение?» — спросил Абдукарим, не глядя на друга. «Вот», — Саткенбай положил перед Абдукаримом на край столика сверток. На газетной бумаге проступали большие масляные пятна. «Отвези Шермату и скажи, что прислал Вахид Ахматов. Это его старый приятель». Абдукарим нахмурился. «Для чего это?» — угрюмо спросил он. «Я тебе все скажу». Саткынбай пристально посмотрел в глаза другу. «Шермат, старый шакал, любит козы. Тут целых полкило». Саткынбай придавил сверток рукой. «Колбаса, так сказать, с начинкой. Шермат — ненадежный человек. Он может погубить нас всех. Так советует Раджими. Понял? Отдай сегодня и пораньше, а то начинка выдохнуться может». Глаза Абдукарима округлились и стали больше обычного. Он отодвинул от себя страшный сверток и встал. «Зачем ты меня впутываешь в эту историю?» — спросил он. В руке он все еще держал пиалу с недопитым чаем, и рука его дрожала. Саткынбай деланно расхохотался. «Что, струсил?» «Я не повезу», — тихо сказал Абдукарим. «Повезешь», — резко бросил Саткынбай. «Раджими приказал». «Я не повезу. Вези сам. И вообще, переехал бы ты жить в другое место». «Ах, вот как!» — на лице Саткынбая показались пятна. «Я давно подметил, что ты повернул нос в другую сторону». «Поздно». «Я не думаю никому приносить вреда», — по-прежнему тихо промолвил Абдукарим. «Я лишь прошу оставить меня в покое. Если бы я хотел, я давно бы уже сообщил обо всем, куда следует. Но я этого не сделал. И не сделаю. Так и скажи Раджими». Гнев у Саткынбая спал. Абдукарим трус. Трус, дрожащий за свою шкуру. И бояться его нечего. На предательство он не способен. Но все же Саткынбай сказал: «Смотри, в случае чего ты первый поплатишься». И быстро, не оборачиваясь, вышел со двора. «Пусть себе они идут своей дорогой, а я своей», — рассуждал Абдукарим, подходя к автобазе. «Я им не буду мешать, а они мне. Так будет лучше». Придя вечером к Мейровичам, Раджими застал одну Соню. Она была бледна и ответила на приветствие гостя едва уловимым кивком головы. «Что с вами?» — с нарочитой тревогой в голосе спросил Раджими. Соня молчала. Раджими приблизился к ней, взял ее руку и учтиво поцеловал. Хозяйка вздохнула. «Вы пришли за деньгами?» Раджими наклонил голову. «Господи, что нам делать?» — с отчаянием воскликнула Соня. «Я сегодня сама собиралась идти к вам». «С деньгами?» — спокойно спросил Раджими, хотя, переступив порог, уже понял, что рассчитывать на возврат денег нечего. Хозяйка безнадежно закачала головой. «Зачем же?» — поинтересовался Раджими. «Опять за деньгами!» — чуть не простонала Соня. «Я виновата перед вами. Я отлично сознаю, что ставлю вас в затруднительное положение, но у меня нет другого выхода. На вас вся надежда». Раджими сел и внимательными глазами посмотрел на хозяйку дома. «Сколько нужно?» — помедлив спросил он. 15 тысяч», — сказала она и с надеждой посмотрела на гостя. «Какими еще ценностями вы располагаете?» — спросил Раджими. «У нас больше ничего нет. А деньги нужны мужу. Скоро должна быть ревизия. Он погибнет сам и других погубит». Все окончательно прояснилось. «Когда ожидается ревизия?» — спросил Раджими. «В конце месяца». «Времени еще много, но надежд мало», — тихо с сочувствием произнес Раджими. «Я вам ничего не могу обещать. Попытаюсь, приложу все усилия». Хозяйка встала, подошла к гостю, взяла его за руку. «Умоляю вас, спасите меня и мужа. Я не представляю себе, что может произойти, ведь...» «А тут и представлять нечего». Раджими встал и высвободил руку. «На вещи нужно смотреть здраво», — продолжал он в том же тоне. «Вы и сами отлично понимаете, что ничего другого не придумаешь». «Но вы же сказали, что...» «Я могу повторить то, что сказал», — вновь прервал ее гость. «Попытаюсь, приложу все силы, использую все возможности, но обещать ничего не могу, ведь сумма изрядная». «Какой ужас», — прошептала хозяйка. Раджими пришло в голову выяснить еще одну деталь. «Уж коли вы так доверительно ко мне относитесь, то будьте откровенны», — обратился он. «Скажите правду. На что он истратил такую кругленькую сумму? На вас?» «Не все», — ответила хозяйка. «Большую часть денег он проиграл в карты, а деньги взял под отчет в кассе. С кассиром он в хороших отношениях». «Так», — протянул Раджими. «Ну хорошо, попробую выручить вашего мужа. Только сомневаюсь в успехе. Деньги под слово не дают».